6. Днем у себя в кабинете немец такой же, как всегда, но видны остатки глины на каблуках сапог. Чуть-чуть, самая малость, денщик не вытер, не почистил. Этими штифель он топтался там, на траншеме. Глаза разжижённые, не выспавшиеся, отсутствующие. Тем не менее он расспрашивает меня о новом романе. Что я скажу, что могу сказать? Недаром посадили цыганку в камеру. После той ночи, утром, Рузя, а цыганку зовут Рузя, вдруг закричала унтеру: «Заберите мужчину, здесь женская палата. Ночью он опять ко мне полезет, а у меня ребенок на глазах у дочери. Господин офицер, это же непорядок!» И немец, морщась от ее крика, соглашается: «Да-да, непорядок. Это при советах мальчики и девочки в одном классе сидели, а в интернатах даже спали. Но теперь этому конец. Немцы понимают настоящий порядок». Унтер соглашается: «Я, цигенер, непорядок». Может, он не теряет надежды однажды прийти к цыганке в гости, как предлагал ему полицай. Она показывает господину офицеру пятна и ссадины, которые она получила от меня, и я не могу ничего опровергнуть. Унтер смотрит на мою опущенную голову. Что я могу ему объяснить? Может, она специально вызывает в унтере ревность, чтобы он заинтересовался ею и помог? Унтер шлепает меня по затылку. Не больно, но обидно, особенно перед ребенком. Она тебя считала дядей, а дяди, как мальчишки, дают по шее. Меня так неуважительно высекли перед женщиной, а я-то уже чувствовал себя мужчиной. Но не мне, а господину офицеру показывает Рузя свои расцарапанные коленки, задирает юбку. Полюбуйтесь, что он наделал. Он — это я. И когда на баба врет, играет, изображает, а когда нормальная. Ночью я хотя бы временами понимал ее, боится, хочет спасти девчонку. Сейчас присмыкаться нет нужды. Она кокетничает с ним просто так, для удовольствия. И тот, смущаясь, гладит девочку по головке. Бедный киндер, учился в общей школе. Интернате, подбрасывает ему жалостливые мысли Рузя, и сама чуть не плачет. При советах мать работает, а ей некогда воспитывать детей. Кому угодно отдаст. Бабушке с дедушкой, в школу, в интернат. Там Рада такого насмотрелась. И Рада мгновенно заливается слезами. Ловко это у нее получается. Не хочет ли Рузя дать понять немцу, что ребенок не станет помехой, если господин офицер все-таки вздумает навестить ее в камере? Отдельная, конечно. Она, Рузя, привыкла жить в отдельной квартире, по которой всегда можно шпацировать, как хотят, голиком. Я замечаю, как в глазах у господина офицера разгорается желтое пламя. Он не понимает, что Рузя путает все на свете. то бедная, замученная работой, за ребенком некогда присмотреть, то целыми днями шпацируют голенькой по квартире. И где это она видела такие квартиры? С ванной, в которой она, Рузя, целый день лежит, наслаждается, беззаботно шлепает ладошками по душистой пене, высовывая из пены кончики пальцев и выставляет перед самым носом унтера свои грязные, все в цыпках и ссадинах ноги. А унтер все равно пожирает ее глазами. Сам вонючий. Собрались двое вонючих и давай представлять друг перед другом, какие они интеллигентные. Моя мама родом из села, так и до сих пор сохранила привычку в ванну ходить только по особым дням, в субботу, когда объявлялся банный день. Воды жалели или времени, непонятно, но чтоб каждый день в ванной комнате полоскаться, как представляет эта цыганка. Моя мама, как-никак, а интеллигентка, хотя бы во втором поколении. И что из себя строит эта цыганка? Поворачивается то одним лицом, то другим. Форменная ведьма. Но немцу не нужно ее лицо. Он рассматривает ноги, тело, которым она вертит, как хочет. Ведь может быть привлекательной, если захочет. А она хочет, потому и танцует вокруг немца. И этим телом она станет прижиматься к мундиру. О чем только думает. Еще и подмаргивает из-под копны сбившихся волос. Немец хлопает себя по ноге ключами, словно аккомпанирует ее танцу. О чем они думают, когда так смотрят друг на друга? А я... Если живешь в таком напряжении... Если вместо сна каждую ночь странная и страшная явь, все несется куда-то во тьму, так хочется положить голову на теплые колени и заснуть. Мать не давала ловить гав, выбивала из меня детскую мечтательность, которая мешала жить и учиться. Книги, которые одну за другой проглатывал по ночам, были моим настоящим миром. Все остальное, Любки, Тамарки, виделось как нечто мерцающее впереди. Придет время. Теперь у меня нет больше времени. Каждый вызов к немцу может стать последним. А там подвал или траншея. Хорошо еще, что он со мной возится. Железнодорожника, наверное, уже не существует. Мне стыдно было смотреть ему в лицо. Еще стыднее было бы, если бы он заглянул в нашу камеру. Его лицо становится для меня ликом, как у отца. Нужно сосредоточиться, послать к чертям эту женщину, которая моргает и моргает, как будто ей нечего больше делать. Вон как кружит по камере со сточертевшими нарами, на которых мы не спим, а только ожидаем утра. И вот, как ни в чем не бывало, эта ведьма притворяется веселой девкой. Кто она на самом деле? Напоследок унтер дал Раде конфету, и она помахала мне ручкой, перепачканной шоколадом. Когда-то дежурные проверяли наши ладошки в пионерлагере перед едой. Как это было обидно, оскорбительно! Я бы сейчас по 100 раз предъявлял свои руки, только бы не идти на допрос к немцу. Школа. Ведьма напоминала об интернате. Это, пожалуй, сгодится. Почему сразу не сказал про Цегенер? Мог и не знать. Воспитывался в интернате. Может быть, ведьма права. Играть так играть. Я выкладываю свой новый роман про интернат, вплетая в речь цыганские слова вроде «море», «лачо девес» — «добрый день», «лачо рад» — «доброй ночи». И руки у меня сами собой приподнимаются, чтобы закатать рукава, как перед танцем. Эти движения привычны. Не раз задирал я руки над головою и проводил ими по курчавым волосам, старался их пригладить. Почему-то вечно торчали дыбом. И мыло мазал, и репейным маслом все равно поднимались, как шерсть на дворняге. И вот пригодилось. Конечно, дико выглядят мои давно не стриженные космы над обтянутым кожей черепом. Никаких щек как будто и не было. Что ж, так больше похож на цыгана. Немец смеется. Он так и знал, что я заведу разговор об интернате. Рузя была директором. Рузя — директор, а я-то думал, дикарка. Вот это новость! Немец знает эту новость давно. Пусть ведьма не притворяется темной, она все понимает. Хотя, конечно, такой директор, пфуй, своего ребенка начальница гимназии завернула в одеяльце и носила на руках, как грудную. Немецкая комендатура выделила детям немного мильх, молока, из того, что сдавали государственные хозяйства армии. Так эта госпожа директор встала в очередь с 5-летней на руках. За нею следили один прибалт, почти что немец, по фамилии Сас, давно докладывал про цыганскую бандитку, которая у него, Саса, в свое время отобрала дом, его собственный дом. Он настоящий бауэр, хозяин, не то что цыгане. Обрадовались, что советы позволили хватать, что захочешь, и стали тащить к себе коней и дома. Никогда у них ничего не было, а тут за счет других почтенных хозяев завелось. Толку от этого, конечно, никакого не получилось. У Цегенер никогда не было ни домов, ни хозяйств, ни своей земли, ни государства. Интернат, коммуна и директор коммуна-интернат — твой друг Цегенер, коп, голова. Давать этот стадо, хёрдая грамота, давать им языка. Нет такой язык. Юде воровали немецкий, Цегенер крали на целый мир. Языка красть, вера красть. Цегенер есть православная, христианин, католик, протестант. Цегенер протестант. И цыганская девка, директор интернат, где учится умненький киндер. Почему тогда не учила свой? Другой учить легче. Ти есть думкопф, есть верицегенер, интернат, о-хо-хо-хо!» Немец смеялся, лязгая зубами, и золотые коронки становились темными провалами во рту. Он выглядел оборотнем, когда вдруг замолчал и уставился на доски пола. Пол грязный, затоптанный, по нему протянулись какие-то полосы. Кого-то силком тащили отсюда или сюда. Тащили, а он, может быть, тот самый железнодорожник, упирался, и подковки оставляли борозды на грязном полу. Живого его тащили или уже неживого? Немец сводил сонным взором по доскам пола, что-то соображал. Что, я узнал потом. Тяжело ворочались сонные мозги. Он засыпал прямо на стуле, опустив на пухлую грудь большую голову с прилизанными волосами и, раздувая ноздри, повторял: «Хёрде, рапота, рапота, рапота». Стадо и работа — два слова. Его работа — уничтожать стадо, таких, как Рузя, таких, как я. Всю ночь он занимается своей работой, а днем вызывает меня или выясняет, кем была при советах Рузя. Зачем? Можно просто всех нас уничтожить, выполнить свою работу. Но и во сне немец думает об этом. Хёрде, рапота. Причем второе слово говорит по-русски. Спорит с нами. Его рапота не дает покоя и во сне. Не так-то просто уничтожить людей, даже если ты принимаешь их за стадо. Оборотням тоже снятся сны днем. Рапота, рапота, рапота. Унтер выводит меня из кабинета, стараясь не разбудить начальство. У них, у немцев, в крови почтение к тому, кто выше, и к инженеру, доктору, адвокату, и к бухгалтерам, которые становятся оборотнями. У этого своя арифметика, которую не постигнуть ни мне, ни унтеру. Его дело — привести, увести. Он и выполняет свою функцию, ведет меня в камеру, к Рузе. Она, оказывается, человек интеллигентного труда, скрывает. Всякий интеллигент — потенциальный враг. Это и понятно. Моя мама, человек простой, до сих пор говорит «молодись» и «бройца». Но тем сильнее ее преданность власти, сделавши из нее интеллигентку. Рузя — совсем другое. Она ни разу не повернулась ко мне своим настоящим лицом, и я не уверен, возможно ли это. Ночью с ней как в аду. Ничего логического, понятного, все бред. И дочь директора школы-интерната, которая выклянчивает кусок хлеба, кроет матом. Ничего невозможно понять. Но, возвращаясь в камеру, я думаю о Рузе, только о ней. Я смотрю на унтера, насколько он выше меня ростом. Зеленая полоска, которая кончается панель, крашенная маслом в коридоре, проходит у него под локтем. А для меня это высота, которую пока не взять. Зато он парно, что по-цыгански означает «белый», «седой»,